женщина на тренинге рассказала в детстве, мне казалось, что мне не повезло с родителями. Мы жили небогато, и мать у меня была очень строгая. Бывало так, что она могла позволить себе купить только две шоколадные конфеты. Не 2 килограмма, а буквально 2 штуки. Она приносила их домой, одну делила между мной и моей сестрой, а вторую съедала сама. И еще приговаривала: «Вам нужна здоровая, счастливая мать», и забирает себе. И мне казалось, она совсем меня не любит. То ли дело соседские дети, их мамы действительно любят. Прямо душу из себя рвут, все для детей. Своей жизни нет, все для детей. И вот удивительное дело. Мы все выросли, у кого родители умерли уже. Ну, когда человек рвет все из себя, никакого здоровья не хватит. У кого болеют очень, постоянного внимания к себе требуют, ухода. А у нас здоровая, счастливая мать. И теперь, когда меня дети сильно достают, я твердо говорю: «Извините, дорогие, вам нужна здоровая, счастливая мать». И иду в бассейн, на массаж, делаю что-то для себя. Когда по дому дел уже накопилось, и я чувствую, что силы на пределе, я говорю мужу: «Тебе нужна здоровая, счастливая жена. Пойдем вместе погуляем». С этого дня для того, чтобы стать стройными, 1 час в день, а лучше 2, только для себя. Когда вы ни жена, ни муж, ни мать, ни брат, только для себя. И этот час обязательно в светлое время суток. Часто избыточный вес появляется, когда у человека в жизни слишком много «я должен» и слишком мало «я хочу». Сейчас вам предстоит научиться самому важному – отвечать на вопрос – чего я хочу. Конечно, невозможно всегда жить только так, как хочется. Наверное, все дело в гармонии между «должен» и «хочу». И вот еще важный вопрос. Вы, наверное, слышали, что склонность к избыточному весу передается по наследству. Ученые давно доказали, что генетическая вероятность имеет свои пределы. В биологии существует так называемый близнецовый метод. Это когда исследуется вероятность возникновения заболеваний у однояйцевых близнецов, генетически абсолютно одинаковых, но воспитывались которые в разных семьях. Так вот, обнаружено, что если ребенок воспитывается в семье, где у родителей есть избыточный вес, с большей вероятностью до 80%, и у него будет избыточный вес. Если такой же генетически идентичный ребенок воспитывается в семье, где нет у родителей избыточного веса, с большей вероятностью такой ребенок вырастает стройным. А если гены ни при чем? Что тогда передается по наследству? Пищевые привычки? Одна клиентка на тренинге рассказала: «А я воспитываю детей своим примером. Отрицательным. Покупаю 2 килограмма шоколадных конфет и все съедаю сама. Им ничего не даю. Прямо ем и приговариваю: ни в коем случае, дети, не ешьте так много шоколадных конфет, а то будете такими же толстыми и некрасивыми, как я». Ну и к тому же бывает так, что у одного ребенка в семье есть избыточный вес, а у другого нет. И нам кажется, что по наследству передается способность находить равновесие между «хочу» и «должен». По наследству передается умение быть счастливым, умение заботиться о себе, умение тратить на себя деньги, умение отдыхать даже в самых напряженных жизненных ситуациях, умение выбирать для себя все самое лучшее. Может быть, это и есть умение быть счастливым. И еще вот что. Я заметил, для того, чтобы машина была чистой, ее нужно мыть. Вы скажете: «Не Бог весть, какая истина», и будете правы. Но дело в том, что ее нужно мыть постоянно, то есть регулярно. И вот удивительная вещь: как только ты ее помоешь, сразу дождь. И ведь до этого стояла ясная солнечная погода, и по прогнозам еще долго должна была простоять. И ты на мойку заезжаешь с одной стороны, солнце, и чирикают птички. Только выезжаешь с другой стороны, сразу дождь, пыль, поливальные машины, птицы. И обязательно кто-то посоветует: «Ты купи серенькую, на ней не так видно». Ты покупаешь — видно. Но что еще более удивительно, у соседей машины всегда чистые. А я ведь ни разу не видел, как кто-то из них заезжает на мойку. Они просто чистые и все. Может быть, краска какая специальная? Может быть, просто к ним не липнет? Повезло как-то или еще чудо какое? Давайте будем честны, чудес не бывает. Машину нужно мыть. И все.